Возьмем простой пример. В Тибете нет института брака. Примечание. Брачные отношения в Тибете существуют в форме полиандрии, многомужества. В Тибете нет института брака, и потому нет ревности. А между тем мы знаем, что общество, в котором существует брак, гораздо выше, чем то, в котором его нет. Тибетцы не знали удивительного наслаждения благами целомудрия, счастья, которое дает брак с чистой и добродетельной женой или с нравственным и добродетельным мужем. Они не могли этого чувствовать, но в то же время они не чувствуют и тех жгучих страданий, которые испытывают муж или жена в случае неверности другого супруга. Высший уровень потребностей увеличивает с одной стороны чувство счастья, а с другой – страдания.